Тебе так быть негоже. Мы с царицей давно тебя не видим. Ты, должно быть, семейным делом занят. Мне сказали, племянницу ты замуж выдаешь. Так, государь. Я рад. Я очень рад. Я поздравляю вас. Так вот, я, князь, хотел сказать тебе, что мы давно тебя не видим. Впрочем, может быть, тебе не время, это сватовство. Ты оттого и в Думу, вероятно, давно уже не ходишь. Государь, мне в Думе делать нечего, когда дела земли вершит уже не Дума, а шурин твой. Поддакивать ему довольно есть, бояр, и без меня. Иван Петрович, мне прискорбно видеть, что меж тобой и шурином моим такое несогласие учинилось. Нам сам Господь велел любить друг друга. Велел, владыка? Истинно велел. И шурин твой, великий государь, апостольское слово исполняет воистину. Да, отче Иов, да. Ты, князь Иван Петрович, будь уверен, он чтит тебя. Мы все твои заслуги высоко чтим. Так видишь ли, когда б ты захотел, когда бы ты с Борисом... Кончай же, шурин. Князь Иван Петрович... Уже давно о нашей долгой распри крушуся я. Коль ты забыть согласен все прошлое, я также все забуду. И рад с тобой и с братьями твоими быть за один. И с тем на примиренье тебе я руку подаю. Боярин, упорно слишком враждовали мы, чтобы могли теперь без договора сойтись вдруг. Какого договора ты хочешь, князь? Боярин Годунов, виню тебя, что ты нарушил волю и завещание царя Ивана Васильевича, который, умирая, Русь пятерым боярам приказал. Один был я, другой Захарьин Юрьев, Мстиславский третий, Бельский был четвертый, а пятый ты. Кто ж ныне? Говори, кто государством правит? Царь Федор Иванович, его же царской воли я исполнитель. Не хитри, боярин, его ты волей завладел лукаво. Едва лишь царь приставился, Иван, ты Бельского в изгнание услал. Мстиславского насильно ты в монахи велел постричь. От Юрьева ж Никиты Романыча избавили тебя. Болезнь и смерть. Остались мы оба. Но ты со мной, совета избегая, своим высоким, пользуясь свойством, стал у царя и спрашивать указы, на что хотел. Вступаться начал смело в права бояр, в права людей торговых и в самые церковные права. Роптали все. Князь, дай мне слово молвить. Роптали все. Но имя государя тебе щитом служило. Мы же дело получше знали. Люди на Москве к нам мыслили. И мы за правду встали. Мы шуйские. А с нами весь народ. Вот нашей распри. Корень и начало. Я все сказал. Пускай же в этом деле нас царь рассудит. Князь Иван Петрович, великий царь, меж нас желает мира. Твоя же речь враждою дышит, князь. Негоже мне упреком на упреки ответствовать, но оправдаться должен я пред тобой. Меня винишь ты, князь, что я один вершу дела. Но вспомни, хотел ли ты со мною совещаться?